Хорошо играет Беккер и Агасти. А мы чайники. Когда в бане, то все голые и непонятно, кто генерал. Коржаков никогда не выказывал своего высокопоставленного положения. А сейчас, когда он не удел и стал опальным, вы сделаете вид, если встретите, что не знакомы с ним. Ну что ж я, свинья, что ли? Я обязательно с ним поздороваюсь. За руку. Он не совершил преступления. Он меня не оскорбил. Я не уверен, что те люди, которые сегодня не опальны, чище, чем он. Это ваша позиция, лучше свою биографию не пятнать связью с властями или нет? Я не лез в дружбу к власть имущим. Никогда этой цели не преследовал. Но если я с кем-то нахожусь в добрых отношениях, и если этот человек кровью, жутким преступлением не запятнал себя в моих глазах, я никогда в жизни не позволю себе изменить своего отношения к нему только потому, что он потерял положение. Если вам интересно мое мнение, то искусство — это одно, а политика — искусство не должно пачкаться. Так проще говорить в стране под названием Соединенные Штаты Америки, где один или другой президент все равно ничего не изменится, потому что страна уже встала на прочные рельсы, и все подстраховано законом, миллионами неразрушимых связей. А у нас от тех же выборов зависит, вор станет во главе государства или честный человек. Я в свое время был на той позиции, о которой вы сказали, и презирал людей, которые лезут в политику. «Да уйди, ты ведь больше сделаешь, если будешь заниматься своим делом», — думал я. Но меня сбила одна женщина. Она сказала: «А мне было важно ваше мнение. Оно бы повлияло на мое, потому что я вам верю. Если вы так говорите, может, что-то не так?» И дальше она сказала эту фразу, которую я категорически требую, чтобы она не звучала. На хорошую фразу наложился стук колес и голос проводницы, которая принесла чайку. Николай Петрович похвастался новой цацкой, зажигалкой. Забыла, какой фирмы, но которая высекает огонь, если черкануть об джинсы. Классная вещь. Прикуривать вот так надо. Рассказываю. Едем вдвоем с артисткой. Я тебя прошу, дай. Я тебя умоляю, я мужик. Ты можешь это понять? Не дам. Но я больше не могу терпеть, не дам. Но ты пойми, что мне сейчас плохо будет. Ты женщина или кто? Я мужик. Ну дай, не дам. Ну хорошо. Черт с тобой. Просто в рот можешь взять и все. Не дам. В рот, я сказал. Только в рот возьму и все. Не дам. Артист Я высовывается из купе и видит, что стоит здесь проводница с красной мордой и вот таким ухом. Артист, у которого тренировочные штаны и голый торс, прет по коридору. Следом за ним высовывается из купе артистка, которая наполовину раздета, и кричит, не видя эту, что стоит рядом: «Хрен с тобой, кури здесь!» Под утро мне приснился сон. Верхушка небоскреба теряется где-то в облаках. Лифт сугубо современный, блестящий, с миллионом кнопок и рычажков. В лифте Николай Петрович с отстраненным лицом. Я в истерике бегу, чтобы попасть в лифт, успевая, но только наполовину. Причем в прямом смысле слова. Одна моя половина, та, что с головой, оказывается в лифте, а другая, та, что с ногами, болтается на улице. Петрович смеется. В этом полете мне жутко и здорово.